форма с чужого плеча, акцент и вот. Достаю я корочки из кармана. Удостоверение старое, а скрепки блестят. Сверьте со своим. Мы пойдем, товарищ капитан. Здесь и так народу много, а мне к расчету надо. Хорошо, идите. Машет рукой, занятый своими мыслями ротный. Поэтому идем на огневую, где младший сержант Задорин дрессирует неожиданное пополнение. Все-таки к нашему полку прибились какие-то артиллеристы, судя по эмблемам на петлицах. Около 6 часов вечера раздается частая стрельба зенитных орудий со стороны Алексеевки. Отпросившись у Ваньки, беру с собой группу поддержки в лице малыша и дяди Федора с пулеметами и бежим на юго-восточную опушку леса. От огневой до наблюдательного пункта бежать нам около километра, да еще по лесной дорожке, поэтому минут через 10 мы на месте. За расчет своей пушки я не волнуюсь, там взводный, да и пришлые артиллеристы кое-что умеют. А вот подлянка с тыла, нам ни к чему. Обзор закрывает какая-то деревушка и небольшая роща справа от нее, поэтому пробежав еще полкилометра, занимаем позицию на южном краю рощи. Не совсем, конечно, на краю. Сама роща растет неправильным прямоугольным треугольником, один катет которого на юго-востоке, второй соответственно на юго-западе, ну а гипотенуза – это северная опушка. Мы как раз на южной вершине этого треугольника. А вот теперь обзор нормальный, особенно в бинокль. Как говорят, видимость миллион на миллион, но это смотря в чем считать. Если в миллиметрах, так до поля боя от нас их полтора будет. Между тем перестрелка разгорается, стреляют не только трехдюймовки с нашей и немецкой стороны, но также ротные минометы и стрелковое оружие. Наши засели в Алексеевке, и на них наступает не менее 2 рот гансов, а возможно и весь батальон, потому что в деревне начинают рваться мины, калибра 80 мм. 2 черных столба дыма тянутся вверх от какой-то подбитой брони, это точно не грузовики, потому что колонна машин застыла на дороге, часть из них, видимо, расстреляна из пулеметов, кто-то просто застрял в глубоких кюветах, пытаясь убраться подальше, а некоторые искалечены разрывами снарядов. Одно немецкое штурмовое орудие «Стугии», пятясь после каждого выстрела, выпускает снаряды куда-то в сторону леса на северо-востоке от деревни. Видимо, там находятся наши зенитки. Пушки тоже не остаются в долгу, но расстояние до цели уже превышает 1,5 километра, да и юркая штуга не стоит на месте. Поэтому дуэль с самоходкой продолжает только одно орудие, а второе переносит свой огонь на пехоту и грузовики противника. А вот тут сразу появились результаты, покалеченных пепелацев стало больше, а противник, наступающий в центре, залег, кто-то на время, а кто-то и навсегда. Наша пехота сразу воспрянула духом и перенесла свой огонь на фланги, там еще фрицы пытались наступать, но с каждым шагом все медленней, а потом и вовсе залегли, открыв ответный огонь. Хотя до этого гансы тоже стреляли, но одно дело, когда на бегу, а вот когда с места, да еще лежа, совсем другое. Меня напрягало только одно, я насчитал всего 6 взводов, одной роты противника на поле боя не хватало, и это было плохо. Немцы никогда не пренебрегали маневром, поэтому по-любому кто-то пошел в обход или охват. И пока остальные отвлекают, охватчики зайдут с флангов или с тыла. Справа у наших река, так что фланг относительно прикрыт, а вот слева луговина, потом через километр лес. Обойти можно, но надо делать крюк, километров 5-6, а потом все равно наступать по чистому полю метров 700, это если зайти с тыла, и 1000, если с фланга. Но наши могут, уперев фланги в реку, легко отбиться. Отстреливаться на 3 стороны гораздо легче, чем на 4. Хотя и для круговой обороны у 5-й роты сил хватит, особенно если разведчики к ним отошли. Интересно, на что фрицы рассчитывают? Ведь при таком раскладе, у них скоро отвлекальщиков не останется, разве только на темноту или группу поддержки. Штурмовое орудие скрылось в перелеске, и вторая наша зенитка переключилась на технику и пехоту, попавших как кур во щип, гансов. Походу эту атаку наши отбили, потому что, не желая нести напрасные потери, противник попятился и стал отходить, сначала медленно, а потом все быстрее. Только бы у ротного хватило ума не бросить бойцов в контратаку. Хотя вроде хватило, фрицев только пули и снаряды преследуют. Интересно, почему это немецкие самовары по зениткам в лесу не стреляют? Хотя понятно почему, дальность не позволяет. Хлопки вышибных зарядов мин не слышно, видимо ведут огонь с 2 километров. Это хорошо, а плохо то, что фрицевская штука затихарилась, а она до наших пушек из своего окурка достанет. Если бы в лесу были 34-ки, то им было бы пофиг, а для расчетов зениток любые осколки смертельны. Поэтому им уже желательно сменить позицию. Походу не успели. Гребаная самоходка открыла беглый огонь, и одно орудие замолчало. Нет, перестали стрелять обе зенитки, но одна после первых же накрытий, а вторая чуть позже. Увлеклись парни, раньше надо было позицию менять. Хотя такую дуру далеко на руках не укатишь, тягач нужен. А фрицы не замолкают, а все гвоздят и гвоздят по лесу. Смеркалось. С той и другой стороны стрелять почти перестали. А вот и гости пожаловали. Чего-то подобного я ждал, и периодически окидывал вооруженным взглядом опушку, ближайшего к нам леска. От нас до него километр, а вот фрицам до Алексеевки, метров 600. Ну а река для пули, это не препятствие, несмотря на растущий по берегу кустарник. Поэтому, установив на опушке станковые пулеметы, фрицы ползут к деревне. Одновременно с выползнями, начинают вести беспокоящий огонь немецкие минометы. Штуга вылезла из засады и покатила вперед. Шутцы выдвигаются на рубеж атаки, примерно в километре от деревни. А вот теперь ничто не помешает нам обосрать гансом всю малину. И хоть практически ничего не видно, но прицелы выставлены еще засветло, дальность до цели рассчитана, поэтому просто командую. Огонь. Две косы смерти сразу начинают работать длинными очередями, а я сначала подсвечиваю цель, а потом запускаю в небо красную ракету. Мы ведь не просто погулять вышли, а чисто на всякий случай прихватили с собой небольшой арсенал. Лично у меня помимо короткоствола и сигнального трофейного пистолета, ППД и немного гранат. Хоть из меня сейчас стрелял и не Важнецкий, все-таки я не герой киношедевров, чтобы метко стрелять из автомата с одной руки, при этом в кого-то еще попадая, но при случае, необходимую плотность огня создам. Мужики также, окромя пулеметов, прихватили немного патронов. И если у дяди Федора был штатный боекомплект на 3 ленты по 100 патронов, то у малыша таких боекомплектов было 3. Один под рукой и 2 в вещмешке. С километра эффект не очень, но наших в деревне предупредим, да и горячих угольков фрицам в штаны подсыплем или подкладем. Хороших таких угольков, калибра 7,92. Ага, не понравилось. Припекло. Да и наши в деревне заметили и оценили. Особенно пара станкачей старается, а ручники и самозарядки уже так, за компанию, для поддержки штанов с угольками. Хотя от них до фрицев ближе, поэтому и эффективность стрельбы больше, чем у нас. Помогаю своим пулеметчикам поменять перегретые стволы и, переместившись на другую позицию, продолжаем свой концерт по заявкам радиослушателей, но уже короткими очередями. Не тащить же обратно лишнюю тяжесть. Я сегодня в роли статиста, вторым номером на 2 пулеметах, ну и осветителем подрабатываю, на полставки. Поэтому, подвесив очередную люстру на парашюте, корректирую стрельбу, одновременно наблюдая за обстановкой. Немцы оценили наш энтузиазм, и 2 их тяжелых пулемета начинают работать в нашу сторону. Остальные 2 по деревне. Тяжелые, это в немецком понимании, а по-нашему, станковые. Ну, а если быть еще точнее, то единый пулемет на станке. Как ни называй, а разницы от этого никакой, особенно если пули свистят над головой и впиваются в стволы деревьев поблизости, поэтому залегаю. Ближе к земле, оно как-то безопаснее и теплее. Теперь уже немцы не жалеют ракет, а поняв, что их фланговая атака сорвалась, откатываются в перелесок. Атака на фланге сорвалась, а вот с фронта продолжилась. Немецкие минометчики уже хорошо пристрелялись, поэтому их огонь достаточно точный и плотный. И если против пехоты воевать еще можно, то гребаная штуга уничтожает огневые точки с дальней дистанции и не торопясь подползает все ближе. А вот с ней уже нечем бороться. Зенитки, судя по всему, разбиты, а 45-ки, этого зверя не взять, даже если мы и подтянем сюда одно орудие. Конечно, если штурмовое орудие заедет в деревню, то шансы подойти ближе и кинуть гранату или бутылку будут, но немцы далеко не дураки, и наступают медленно, не отрываясь от своей пехоты. Скорее всего, роте больше не удержать позиции в деревне, и остается или отступать, или подороже продать свою жизнь, прихватив с собой на тот свет несколько комрадов. Есть еще вариант, прекратить сопротивление и сдаться в плен, но это не наш метод, а момент отхода упустили. Да и немцы попались какие-то упоротые. Обычно, после неудачной атаки, отходят на исходные и ждут. А тут прут и прут, не передохнув и не перегруппировавшись. А чего это лесные фрицы притихли, да и ракеты перестали пускать в нашу сторону? По деревне они стрелять продолжают, причем из 4 пулеметов, а мы, чем хуже. То, что мы перестали вести огонь, не видя целей, еще не значит, что мы убежали. Ну-ка, проверим свои догадки. Запускаю светляка правее перелеска. Вот они, голубки. Тихо бегут по лугу во весь рост и никого не боятся, а это они зря. Поэтому, указав на новые цели своим, запуливаю в темное небо люстру и, перезарядив ракетницу, подаю сигнал полдер. Рота противника с фланга, это не есть хорошо, а наши все еще не чешутся. Мы тут тоже не пальцем деланные, но патронов может на всех супротивников не хватить, а кавалерии из-за холмов что-то не видать. Парни и так после пары длинных работают короткими очередями, экономит. Конечно, можно было подпустить поближе и врезать кинжальным, но в темноте подпускать роту противника на 100 метров как-то не хочется. Хоть и не ночь, но 8 часов вечера в начале октября – это сплошная темень. Поэтому открываем огонь сразу, да немцев уже метров 600. Атаку мы замедлили, но не остановили, зато 2 тяжелых пулемета на себя отвлекли, а сколько легких стало стрелять в нашу сторону, я уже не считаю, потому что ползу следом за Федором менять позицию. Малыш пока прикрывает, но недолго. Минута, и он тоже замолк. Пулемет замолк, а Емеля пыхтит где-то позади нас. Были бы окопы, еще можно было пободаться чуть дольше, а подставляться под глупую пулю, ну его в пим. Пролюбив скрытность маневра, немцы навесили над нашей березовой рощей осветительных ракет на парашютах и, поливая деревья пулеметным огнем, продолжают атаку. Причем заходит на нас обратным клином, расходясь в стороны. Центральный взвод залег и ведет огонь с места, а 2 других обходит рощу с флангов. Правый от нас взвод в зоне поражения, а вот левый, скоро из нее выйдет, тем более до противника уже 400 метров. Пока мы ползли, ганцы бежали, а может и пешком шли. Теперь нам остается или валить всех, или сваливать по быстроляну. Выбираем план, из 2 стволов валим левый взвод, и пока остальные не опомнились, включаем левую заднюю, и сваливаем на северную опушку. А дальше, прикрываясь деревьями, несемся во весь опор, в деревушку с поэтическим названием, носки или сноски. А уже вслед нам летят морковки из ротных минометов, но падают они в роще. Опять нас пронесло, забежав за ближайший амбар, и бессильно сползя по его бревенчатой стене, рассуждаю я про себя, после кросса по пересеченной местности. Один в один, трус, балбесый бывалый, из комедии Леонида Гайдая. Сначала буквой «зю» между деревьев, потом вовсю прыть по мокрому лугу, потом скачки через огородный плетень и спасительный амбар. Закатываюсь в беззвучном смехе, пока надо мной не зависает удивленное лицо дяди Федора. «Ты чего, командир?» – обеспокоенно спрашивает он. «Да вспомнил, как мы бежали на перегонки, вот и ржу. Кто хоть первым пришел?» «Ясно, а я думал у тебя это, как ее, делириум тременс. Чего?» «Трясучка по-нашему. У нас мужики, бывало, напьются». Так у них с утра тоже руки тряслись. Вот они и шли, значит, к нашему фельдшеру, опохмелиться, а он их и вразумлял всякими разными умными словами, а в конце всегда добавлял «делириум тременс» и что-то там еще, ночи плашку спирта наливал, а потом гнал в зашей. Правда, наливал не всем и не всегда, но про тременс постоянно упоминал. «А чего у меня трясется?» «Да вон, рука». «Ясно, а я-то думал, опять Гайдай, бедный Шурик». «Ладно, пойдем позицию занимать, пока погоня не прискакала. От деревушки до рощи 300 метров, поэтому занимаем окошки, бойницы в амбаре и ждем противника. В строении только мы с Федей, малыш залег в канаве, прямо на деревенской улице, левее нас. Можно, конечно, и отойти к своим, только смысла не вижу. Позиция нормальная, получается, тылы мы прикрываем обеим ротом, как 4-й, так и 5-й. Не понял, и что это началось? Слева от нас стреляет зенитка, а справа как минимум 5 пулеметов. Зато из рощи напротив появляется противник, но не пройдя и 50 метров, начинает откатываться, потому что какие-то долбоклюи открывают огонь с юго-восточного края леса, с 500 метров, поэтому ничего другого мне не остается, и подвесив последнюю люстру, командую огонь, и уперев кожух ПП на нижнее бревно бойницы, начинаю стрелять. Я-то хотел подпустить взвод фрицев метров на 100 или ближе, и вальнуть их кинжальным огнем. Тогда бы деваться им было некуда, отступать 200 метров до рощи, по чистому полю, да еще под огнем 2 пулеметов, однозначно, Хитлер капут. А сейчас, спрячутся за деревьями и все, выковыривая их потом оттуда. Да гребаная пешмерга, они еще и в атаку пошли. Не сдерживаясь, матерюсь я вслух. Стрелять толком не умеют, поэтому решили не нытьем, так катаньем на штык взять. Взяли, бля. А пушка сразу расцветилась вспышками выстрелов, как карабинов, так и пулеметов, поэтому распределяю цели, и пытаюсь загасить красный цветок, пульсирующий в темноте. Расстреляв второй диск, так и не попал, пулемет сам заткнулся, потому что крики «Ура!» замолкли. Пробежав 100 метров, наша пехота залегла, и стали раздаваться совсем другие возгласы. «Санитары, помогите!» При попытке подняться в атаку второй раз, опять со стороны противника раздаются пулеметные очереди, но стреляет только один ствол, и огонь двух наших ингачей скрещивается на нем. В конце концов, в рощу вошел взвод пешей разведки, заняв ее без единого выстрела со стороны противника, пройдя через нашу деревню. Мы двигались следом, нужно было пополнить боекомплект и понять, с кем мы воевали. Разведчики заняли позиции на южной опушке, а мы шарим в лесу. Трупов на удивление мало, мы нашли всего 5, и то 2 неподалеку, а остальные 3 непосредственно в роще. 300-х тоже не попалось, скорее всего фрицы утащили всех, кого смогли. Ну и оружие, кроме нескольких карабинов и одного пулемета, мы не нашли. Расчет пулемета оставался прикрывать отход, вот Федя с малышом, его и подловили. Зато нашли все, оставленное при нашей ретираде имущество, пустые ленты, короба и тубус с запасными стволами. Пошарив по карманам, находим зольдбухи, из которых и узнаем, с кем воевали. Дивизия СС Рейх, 2-й батальон, а вот полк хрен знает, как перевести, все-таки полиглот из меня еще тот, этот и перевел по аналогии с английским, буквы знакомые попались. Сдавать документы и докладывать, идем вместе с командиром разведчиков лейтенантом Иволгиным в штаб нашего батальона. Ну а по пути, я уже узнаю у него кое-что. А что это за атака была, голой жопой на пулеметы? Спрашиваю я у взводного. Да, говорил я этому мамлею, когда его взвод занял позицию на опушке, справа от деревеньки. Дождись, когда мы в деревне займем позиции, и только после моего сигнала, начинайте стрелять. Про атаку вообще даже речи не было. Нет, видимо, услышав стрельбу, и увидев немцев, решил отличиться, а может и растерялся, и с испуга приказал огонь открыть. Взвод-то большой, только там всего 2 ручника, и в основном 3-линейки. А, чего уж там, машет рукой лейтенант, дальше ты и сам все видел. Если бы вы не подавили огнем немецкие пулеметы, потери бы больше были, да и по лесу никто бы не разбежался. Глава 11. Сибиряки против эсэсовцев. К тому времени бой уже закончился, и немцы отошли километра на 2 взад, как по тому, так и по этому берегу Большой Гжати. 5-я рота также отходила к шоссе, а все остальное я узнал на докладе у комбата, который встретил нас в лесу прямо на автостраде. Вот как развивался этот бой. В половине 5-го в Алексеевку на взмыленных полуторках прискакал взвод конной разведки, и его командир, доложив ротному, что в Никольском идет бой, и противник его практически захватил, уехал на доклад в штаб полка, а личный состав мотокопытных остался с ротой. Командир 5-й роты доложил по команде, и подразделение, заняв рубеж обороны, стало готовиться к бою. На КП полка присутствовал и командир 766-го противотанкового артполка, который дал команду выдвинуть на высоту 201-3 две зенитки. На вооружении полка стояли 76 мм зенитными орудиями, потому что разведчик доложил о наличии у противника танков. Немцы появились только в 6 вечера, причем впереди двигалось 2 танка, а следом за ними колонна автомобилей. Подпустив противника на дистанцию прямого выстрела, артиллеристы открыли огонь, а сразу за ними и пехота. Одного самохода подбили сразу, второго в процессе огневого боя, а вот третьего обнаружили уже поздно, он шел в самом конце колонны. И пока громили автомашины, фриц засек батарею и вступил с ней в поединок, этот момент я и застал. После неразберихи первых минут боя, немцы опомнились довольно быстро и, несмотря на потери, развернулись под огнем нашей роты и вступили в бой. Несколько грузовиков в хвосте колонны успели даже развернуться и отойти назад. Ну а после нашего вмешательства и сигнала о помощи, на южную опушку лесного массива был отправлен первый взвод 4-й роты, усиленный 2 станкачами, а в сторону деревни Сноски, один из вновь сформированных взводов и разведчики, под общим командованием лейтенанта Иволгина. Лучше всего получилось у первого взвода 4-й роты, они подпустили противника на 100 метров и врезали из всех своих огневых средств, а это 6 пулеметов, не считая винтовок, так что левофланговый взвод эсэсовцев попал в Волгаллу почти в полном составе. Больше всего повезло центральному взводу фрицев, он был дальше других, поэтому ход с потерями, но организованно отошел на исходные. Одна зенитка все же уцелела, и сборный расчет подбил последнюю штугу, а потом перенес огонь на пехоту. Эту атаку совместными усилиями все же отбили, и 5-я рота по приказу комбата отошла к основным позициям батальона. Свою задачу она выполнила, заставив противника развернуться и не пропустив его к автостраде. В Андреевском оставался только взвод мотокопытных разведчиков, имитируя присутствие роты, а заодно занимаясь сбором трофеев. А еще, комбат отправил в деревню сноски один минометных взвод, и минометчики из двух стволов вели беспокоящий огонь по Гжатскому тракту на предельной дальности, перемежая его короткими огневыми налетами по окрестностям. Боеприпасов, благодаря блокпосту, у нас хватало, тем более после боя с диверсантами, к проверке документов подключился специально обученный человек, особист полка, или по-простому, уполномоченный особого отдела, и весь автотранспорт направляли непосредственно в полк, а оттуда уже в Гжатск, или оставляли у себя. 3-й взвод 6-й роты комбат выдвинул вперед, и теперь он занимал позиции южнее автострады, прикрывая перекресток. К левому флангу 6-й роты примыкали позиции 3-го батальона 202-го запасного полка, поэтому и за этот фланг можно было не беспокоиться, во всяком случае, пока. Потери у 5-й роты были большие, поэтому она приводила себя в порядок, а заодно пополнялась личным составом. Пешмергой я окрестил пополнение из вышедших к нам из окружения красноармейцев, которых независимо от вероисповедания, воинской специальности, определяли в пехоту. А так как они были в основном из тыловых подразделений или строительных батальонов, то и боевая ценность окруженцев была невелика. Зато копать стройбатовцы умели хорошо, да и исключения попадались. Плохим было только моральное состояние, и некоторым было без разницы, куда попасть, в плен или к своим. Поэтому окруженцев теперь равномерно распределяли по подразделениям, стараясь, чтобы в отделении было не менее 3 кадровых бойцов нашего полка. И не важно, что в отделении таким образом оказывалось до 15 человек, и сержантского состава на всех не хватало, зато ими теперь командовали обстрелянные, а главное выжившие уже не в первом бою бойцы, а это многое значило. Да и назначением занимался сам ротный, с подачи командиров взводов, или их заместителей, а кому как не им знать, как вел себя тот или иной солдат, во время боя. Поэтому хитро сделанные оставались на своем месте, а толковые и инициативные бойцы повышались в должности до командира отделения, а некоторые и до замка. Конечно, взвода немного раздуло, но нужно было решать основную проблему, чтобы никто больше не разбегался с позиций. И над этим сейчас и работал весь партийно-политический аппарат батальона. Кто-то сыпал призывами и лозунгами, а те, кто поумнее, предлагали сходить на опушку и посчитать, сколько мертвых эсэсовцев валяется на поле боя. После пополнения рота должна была занять позиции по южной и восточной опушке лесного массива до Минского шоссе, прикрывая левый фланг и тыл нашей 4-й роты и батальона в целом. Пока же на южной опушке оставался первый взвод, а пешие разведчики окапывались в роще. После мародерки в деревушку сноски должны были отойти и мотокопытные, уничтожив за собой небольшой мостик через Большую Гжать, по которому они сейчас таскали за трофейное и складывали в грузовики, стоящие в деревушке Молчаново, на другой стороне реки. После позднего ужина удается немного поспать, но перестрелка на шоссе поднимает на ноги, поэтому иду выяснять, что там случилось. Движение по автостраде с наступлением темноты ослабло, по крайней мере, транспортных колонн уже не было, шли только отдельные автомобили. Вот при попытке остановить один из грузовиков, погиб наш часовой. До этого все машины останавливались без проблем, а когда наш боец оказался в свете фар последнего для него грузовика, его срезали очередью из автомата. Гонсовоз тоже далеко не ушел, сначала проехав всеми 4 колесами по гвоздикам, резко сбавил скорость, а потом его вместе со всем содержимым расстреляли из винтовок и пулеметов, закидав гранатами. Содержимое пыталось отстреливаться, но при свете ракет и ярко разгорающегося автомобиля, фрицы в этом не преуспели, так что опять пополнили наши запасы трофейного вооружения. Видимо, ганцы заблудились в ночи, а может это разведка, так что стали размышлять, как зерна отделить от плевел, и при этом не терять людей. Днем то еще можно, по крайней мере, как выглядит Захар и полуторки, бойцы знают, а вот ночью, вопрос. Кузов, кабина, звук мотора, свет фар, вот и все, что можно различить в ночной темноте. Стрелять во всех подряд, но наших пока попадается значительно больше. Ладно, начнем экспериментировать. Запасаемся гранатами, ракетницей, и с оружием занимаем позицию за деревьями недалеко от обочины. Опель пока горит, поэтому перегородив ежами полотно дороги, свободное от него, ждем. Ждать пришлось недолго, минут через 10 замечаем впереди на шоссе тусклый свет фар, а этот характерный звук мотора, ни с чем не перепутаешь. Но эксперимент довожу до логического конца. Заряжаю в сигнальный пистолет осветительную ракету и стреляю в сторону машины. Эффект получился неожиданный. ЗИС резко тормозит, а из кабины выскакивает водитель и убегает на темную сторону луны. Это он думает, что в лесу, с другой стороны шоссе никого нет, но ошибается. Его ловит, приводит в чувство и после опроса. Откуда? Куда? Зачем? Вместе с машиной отправляют на замаскированную платную стоянку, кормит, и уже в кругу своих братьев, шоферов, он должен окончательно прийти в себя. Следующий автомобиль останавливаем уже более гуманным способом, включаю фонарик с красным светофильтром и, направив на водителя, мигаю несколько раз. Знакомый рокот мотора, с подвываниями и скрежетом скоростной коробки, при переключении передач, тусклый свет фар. Как сказал мой напарник, светит как у петуха жопа. Не оставили сомнений в принадлежности данного пепелаца. Ну, а голос с рязанским акцентом, который, высунувшись из кабины, на русском командном спросил, «Вас избдас», не оставил сомнений в идентификации его носителя. Зато примерно через полчаса, замечаем яркий свет фар, а при приближении объекта различаем и незнакомый звук двигателя. Предупреждаю группу поддержки, и готовимся к встрече. Вот он, рубеж, даю команду, к бою. Напарник стреляет осветительной ракетой, а я выдергиваю кольцо из лимонки, а через секунду кидаю в немецкий «Опель» гранату. Лимонка удачно взрывается под колесом, поэтому пулеметы и автоматы работают уже по неподвижной мишени с расстояния 30-50 шагов перекрестным огнем. Немцы пытаются отстреливаться, но при такой концентрации пули из автоматического оружия на 1 метр, у них нет шансов от слова совсем. Зачистив место боя, забираем трофеи, а трупы скидываем в большую яму в лесу неподалеку, пока не закапываем, потому что надеемся, что дохлых фашиков будет еще больше. Эту работу в основном выполняют бойцы спецподразделения «Зеленый пис», которых мы отловили в лесу без оружия. «Зелеными писами» я их окрестил, за пацифизм. А нихрен было пролюбливать боевое оружие, тогда были бы как все нормальные люди, красноармейцами. А вот теперь будут «зеленописами», пока не заслужат себе оружие и репутацию в бою. Так что пусть пока поработают хороняками, тем более, труп врага всегда хорошо пахнет. И это не я сказал, а кто-то из древних римлян, вот пусть и понюхают, и полюбуются на сверхчеловеков, которых в яме скопилось уже несколько слоев. Бойцов же, вышедших с оружием в руках, отправляли небольшими группами на пленэр, где под руководством опытных экскурсоводов, они несли службу боевого охранения. Чисто случайно, маршрут проходил мимо залегшего взвода эсэсовцев и, видя в темноте только ближайшие трупы, и спотыкаясь о них, можно было предположить, что мертвяками завалено все поле боя. Эту идею придумал и развил кто-то из взводных, а командир батальона поддержал. Раздолбанные машины расставляем в шахматном порядке на трассе, перекрыв свободное пространство пьяными ежиками. После этого я иду на огневую, народу тут и без меня хватит. Моя 45-ка слева от шоссе, Мишкина справа. Разведку на запад не высылаем, сведения стараемся получать от проезжающих в автомобилях. Но этим занимается старший адъютант батальона ИПНШ-2. А на юге мы и так знаем, где фрицы. Так что весь личный состав на позициях. Несколько раз перестрелка возникала восточнее, немцы прощупывали оборону соседей и пытались перерезать шоссе, а скорее всего где-то уже перехватили. Потому что машины с той стороны подходить перестали, хотя их и так было немного, поэтому тех, кто еще подъезжал с запада, однозначно посылали налево. А ближе к утру, всякое движение вообще прекратилось. Видимо, фрицы перерезали автостраду на западе от города. Нет, Психи-одиночки и группы бойцов проселочными дорогами по бездорожью еще отходили, а вот шоссе опустело, да и звуки ружейно-пулеметной перестрелки с запада стали доноситься более отчетливо. До этого слышался только гул артиллерии. За ночь в нашей обороне произошли небольшие изменения. Пятая рота, пополнившись людьми, заняла свой рубеж обороны. Минометная рота в полном составе переместилась к югу от шоссе и оборудовала огневые в центре нашего опорного пункта. Теперь минометчики могли вести огонь в любом направлении, прикрывая район обороны батальона. Первый взвод 4-й роты так и остался на южной опушке, только сместился вправо, установив локтевую связь со вторым взводом. Уцелевшую после боя под Алексеевкой 76-мм зенитку установили в кустарнике, возле самой автострады на позициях 4-й роты, и теперь одну или обе наших 45-ки можно было переместить в любом направлении, в зависимости от обстановки. Разведка пока оставалась на месте, только мотокавалеристы переместились в деревню Сноски, оставив в Алексеевке одно отделение, которое и имитировало присутствие роты, постреливая в сторону немцев из винтовок и пулеметов. Началось все в 9 часов утра. По Алексеевке открыла огонь минометная батарея, по южной опушке нашего лесного массива еще одна. Немецкие трехдюймовки накрыли батальон соседей, а вот поросята калибра 15 сантиметров рвались на высоте 201-3, где раньше стояли наши зенитки. Артподготовка кончилась через четверть часа, а потом фрицы перешли в атаку, наступая на нас с юга. Вперед пошла пехота, а когда эсэсовцы сосредоточились в 500 метрах от нашего переднего края, к ним присоединились штурмовые орудия. Все это я наблюдал с чердака дома в деревне Сноски, куда я забрался после окончания фрицевской артподготовки. Моя 45-ка находилась в кустах на восточной опушке леса, куда по приказу комбата мы выдвинулись в 6 утра. Огневую мы выкопали левее лесной дороги, идущей из Сносок в Зайцево, практически параллельно шоссе. По этой же лесной дорожке мы могли буквально за 10 минут вернуться на огневой рубеж 4-й роты, или, пройдя вдоль опушки, занять позицию на южном краю леса. Но это могло сделать и второе наше орудие, причем выдвинуться на помощь 5-й роте. Расчет мог скрытно, потому что через лес в нужном нам направлении проходила еще одна дорожка. Сейчас там под руководством нашего взводного запасной расчет оборудовал огневую. Самых больших успехов достиг батальон ганцев, наступающий вдоль Гжатского тракта. Обойдя Алексеевку с востока, немцы ударили с двух сторон. И если рота, наступающая из леса, обошлась без усиления, то подразделения, атакующие с фронта, поддерживали два штурмовых орудия. Целое отделение мотокопытных сопротивлялось недолго, а обозначив свое присутствие на позициях, стрельбой из пулеметов и винтовок, мужики отошли по-английски, не сказав об этом фрицам. После ухода разведчиков, эсэсовцы, обстреляв пустые окопы, рванули вперед короткими перебежками, но далеко не пробежали. В 100 метрах от деревни начались подрывы, не зря саперы полночи там ползали. Наступление замедлилось, но, в конце концов, ганцы заняли Алексеевку и высоту 201-3 к северу от нее. Тем, кто находился в деревне, повезло, а вот высоту накрыли разрывы мин наших батальонных минометов. Пока электрики, захватившие Алексеевку, перегруппировывались, соседний с ними батальон, заняв ночью деревни Анисово, Заболотье и Крестцы, успешно наступал на север, растянувшись по фронту на 2 километра. Правофланговая рота в полукилометре от реки, центральная из деревушки Заболотье, ну и третья рота, соответственно, прикрывала левый фланг. Как батальон, так и роты шли свиньей или клином, на расстоянии 400-500 метров друг от друга. Небольшие проблемы начались у центральной роты, когда она прошла половину расстояния, отделяющего ее от опушки. С 500 шагов по фрицам открыли беспорядочный огонь из трех линеек. Стреляла в основном пешмерга, а под шумок 4 снайпера выбивали командиров подразделения и пулеметчиков. 2 снайпера были из 5-й роты, а еще 2 взяли взаймы у пеших разведчиков. Эффект от стрельбы для красноармейцев был чисто психологический. Во-первых, когда ты стреляешь по врагу, и он иногда падает, уже не так страшно, и не важно, почему фигурка упала, да и упала не та, в которую целился, главное, они падают и больше не поднимаются. Во-вторых, возникала уверенность в себе, враг хоть и не бежит с поля боя, но уже где-то замедлился, а где-то и залег. Чего не скажешь о зольдатах фюрера, им это не понравилось, да и эффективность стрельбы снайперов была убийственной. Численность, как пулеметчиков, так и командиров отделений, резко сократилась, рота залегла и начала передвигаться вперед короткими перебежками. На неожиданное препятствие на своем пути фрицы отреагировали довольно быстро. Из-за болотья открыли огонь 4 тяжелых пулемета противника. Ротные минометы также начали пристрелку, тем более расстояние уже позволяло. Наши пятаки вступили в дуэль с немецкими, не зря ротный объединил их в одну батарею. Но так как точность была не ахти, то доставалось в основном пехоте. Зато по пулеметному взводу противника совершила огневой налет наша минометная рота, а чуть позже два самовара переключились и на фрицевских хрюнделей, которые не на шутку развоевались. Между тем, фланговые роты обогнали центральную и попали хлебалом в стекловату. Левофланговую прищучил первый взвод, подпустив на 300 метров и открыв огонь, теперь уже из 8 пулеметов. Правофланговой повезло больше. Мотострелковые разведчики, в отличие от мотокопытных, всю ночь сидели в роще как мыши под веником, только один раз сделав вылазку на поле боя под Алексеевкой, раздобыли там пулемет, немного гранат и патронов, заодно пошалив с немецкой техникой. Руководил операцией лейтенант Иволгин, которому я рассказал о том, что немцы очень быстро восстанавливают свою подбитую технику, если она не сгорела. Поэтому всю вторую половину ночи немецкие грузовики взвивались кострами, а над подбитыми штурмовыми орудиями творчески поработали советские пионеры, использовав несколько толовых шашек и бутылки с горючей смесью. Естественно, после этих вандалов вся авто и бронетехника фрицев годилась только в переплавку. Второй имгач у разведчиков так и остался после боя в роще. Поэтому, подпустив эсэсовцев на сотню шагов, взвод немного пострелял по роте, зольдаты которой стремились поскорее попасть в рощу треугольная, а уже оттуда ударить во фланг, засевшим в лесу Иваном. Во взводе было всего 2-3 линейки, правда снайперских, но это не важно, потому что снайперы были на халтуре, а вот остальные немного это. 2 МГ-34, 4 ДП-27, 14 ППД-40 и 30 СВТ-40 изумили ганцев до смерти. Изумились, правда, не все, смертельным был только первый залп, и вместе с убитыми и ранеными попадали все остальные, но и по лежачим хлестали злобные очереди пулеметов и автоматов, а также прилетали пули из самозарядок. Это при драке во дворе можно договориться, что лежачего не бьют, а вот из пули договорщик плохой. Хотя, конечно, большая часть пуль пролетала мимо, а также впивалась в землю и в тела уже подстреленных комрадов, добивая трехсотых и дырявя трупы, но доставалось и живым или пока живым. Немцы сориентировались сноровисто, все-таки пулеметов, как и боевого опыта, у них хватало, и открыли ответный огонь, зато у разведчиков появились конкретные цели, и стрелять они начали уже по ним. Интенсивность огня понизилась, зато точность повысилась, да и самих целей стало гораздо меньше. Огневые средства лейтенант распределил заранее, поэтому по свинской морде, наступающему впереди взводу, стреляли почти все автоматчики, а с фланговыми взводами разбирались пулеметчики и стрелки с СВТ. Подавить разведчиков огнем у эсэсовцев не получилось, а с каждой минутой количество подавляльщиков уменьшалось. Наши в первую очередь гасили ручные пулеметы противника, выбивая лучших шутцы, так что после пары-тройки смен расчетов у какого-либо из МГ-34, больше к данному девайсу никто не подходил, особенно если командир отделения был убит. Ну а с уменьшением числа работающих машинингиверов стало увеличиваться количество желающих смазать пятки, или в данном случае пузо, потому что отступать фрицам приходилось ползком. Всех, кто пытался убежать, в конце концов, догоняла пуля. Не повезло ганцам еще и в том, что они были близко к нашим, и прикрыть их отход минометным огнем немецкие канониры не могли, РБУ никто не отменял. Правда, прикрыть артиллерийским огнем отступление своей роты фрицы все же смогли, выдвинув на прямую наводку свои противотанковые пушки. И теперь уже нашим пулеметчикам пришлось чаще менять позиции или прекращать стрельбу, чтобы не попасть под разрыв 37 мм снаряда. А может, и начались проблемы с дегтяревскими ручниками, тонкий ствол плюс нагрев возвратной пружины не способствовали долгой интенсивной работе агрегата. Небыстрым делом была и набивка патронами опустошенных дисков, поэтому стреляла только половина ДП-27, два других почему-то замолчали. Зато оба нештатных трофейных пулемета, которые лейтенант расположил на флангах, работали почти не замолкая, смена стволов, как и смена позиций, много времени не занимала, ну а поменять ленту, это вообще, как два пальца об асфальт. Отбив атаку, практически перестали стрелять и автоматчики, во-первых, кончились снаряженные магазины, а во-вторых, расстояние до отступающих стало превышать эффективную дальность стрельбы для ППД-40. И если у пулеметчиков пустые магазины снаряжали вторые номера, то у автоматчиков такой возможности не имелось, все приходилось делать самим. А одновременно стрелять и набивать барабан почему-то не получалось, видимо, феноменов в рядах разведчиков не было, да и сама зарядка двух барабанных магазинов занимала много времени. Поэтому вдогон электрикам лупили в основном светки и мгачи. В конце концов, немецких канониров у противотанковых пушек накрыли беглым огнем наши минометы, и на этом, можно сказать, атака эсэсовцев и закончилась. Центральная рота гансов перед этим попыталась выйти из-под минометного огня броском вперед, но попала из огня да в полымя. С 300 метров к ее уничтожению подключились ручные, а также приданные третьему взводу станковые пулеметы и, поняв всю тщетность своей атаки, фрицы отошли и тут. Но их отход прикрывала минометная батарея, ведя заградительный огонь по опушке леса, поэтому этим повезло чуть больше. Хотя, как сказать, 300 метров для снайпера дистанция детская, так что рота осталась практически без командиров и пулеметчиков. Левофланговая рота эсэсовцев вообще обделалась легким испугом, подумаешь, 8 пулеметов, не считая винтовок и карабинов с 300-метровой дистанции, которые скосили первые ряды. Есть еще вторые и третьи. Вот они-то сразу и залегли, а потом стали наступать в обратном направлении, видимо, потеряв ориентацию. Поэтому в роте был самый большой процент раненых в жопу, а также выживших, ну и младшим командирам тут повезло больше, чего не скажешь об офицерах. Находящийся на позициях снайпер Федотов выбил их в первую очередь, каким-то своим верхним чутьем отличая херов-офицеров от всех остальных гефрайтеров и фельдвебелей, потом, правда, он и до них добрался. Хотя у эсэсманов свои звания, но это уже не важно. В общем, первую атаку мы отбили, ждем следующий. Разведчики, сделав вылазку на поле боя за трофеями и свежими разведданными, вынося на себе своих убитых и раненых, отошли в деревню Сноски, а потом в расположение батальона в лесу. В деревушке ненадолго остался только лейтенант Иволгин, вот с ним я на коротке и побеседовал, узнав подробности и посмотрев зольдбухи убитых гансов. В результате мы выяснили, что разведчики отбили атаку 9-й роты, 3-го батальона, полка Дайчланд, той же эсэсовской дивизии Рейх. 3-й батальон наступал слева от реки, 2-й по Гжатскому тракту. А где же 1-й? А 1-й, скорее всего, пошел в обход, потому что орудийная канонада раздавалась на северо-востоке от нас. Пока мы разговаривали, куда-то намылился 2-й батальон электриков, поэтому вместе с лейтенантом бежим в лес, я к орудию, а он к своему взводу. И что делать? С нашей позиции до тракта около километра, сектор стрельбы тоже приличный, но справа его перекрывают постройки в деревне Сноски, а слева еще одна небольшая роща, хотя у нас в Зауралье, их называю колками. Если бы в сектор стрельбы попадала пехота, то можно было бы проверить фрицев на вшивость, но пехота принимала вправо и сворачивала в лес гораздо раньше, а вот по дороге сейчас пробирались немецкие штурмовые орудия, которые нам были не по зубам. Была бы дистанция метров 800, еще бы можно было пробить 30 мм бортовой брони, а с километра только напугать, раскрыть позицию и напугаться самим после ответного огня, так что сидим пока тихо и ждем удобного случая или новые цели. Теперь немцы действовали более осмотрительно, те же самоходы, не доходя полкилометра до автострады, сворачивали направо и скрывались в перелеске, а по позициям 6-й роты открыли огонь немецкие минометы. Как я успел заметить еще на рассвете, осматривая окрестности со своего НП, 3-й взвод роты оставил свои позиции в предполье и куда-то делся. С одной стороны правильно, свою задачу он выполнил, перекресток ночью прикрыл, а с другой в принципе тоже, оставлять взвод на мясо, для обороны тактически невыгодных позиций, левый фланг примыкал к перелеску, было неразумно. Пришел Ванька, поэтому отпрашиваюсь у него и, обговорив сигналы, и прихватив с собой набор начинающего диверсанта, бежим в рощу. В набор входили все те же, плюс одного бойца мы взяли в качестве подносчика боеприпасов. Прибыв на место, обнаруживаю там целый взвод начинающих диверсантов, которые переместились в колок еще до рассвета, перейдя большую Бжать по шоссейному мосту. Так вот куда потерялся третий взвод, видимо не один я такой хитромудрый. А вот это отличная позиция. Огневой рубеж взвода от противника прикрывала река, а от стрелковых ячеек до тракта было 300-400 метров. Да и западный берег, выше восточного, и с него можно было стрелять еще и вдоль автострады, тракт же простреливался на протяжении километра. Поэтому комбат и послал сюда целый взвод, усилив его последним своим резервом, двумя максимами. И теперь кроме частично вооруженной пешмерги, больше резервов в батальоне не было. Оставалось только перераспределять силы, ослабляя неатакуемые направления. Немцы ударили, выскочив из леса на шоссе, а потом атакуя позиции соседей. Левый фланг 3-го батальона 202-го полка и так был смят, прорвавшимися накануне эсэсовцами, а тут еще удар по правому флангу, и началась цепная реакция. Батальон отошел в лес севернее, а фрицы навалились на 6-ю роту, причем с фланга. Положение удалось выправить при помощи комбинированной зенитной установки, с четверенка смела взвод противника, буквально за несколько секунд, выскочив из-за домов деревни Сверчково, чем остановило наступление роты. Правда, ненадолго. При поддержке двух штурмовых орудий, наступающих по Минской автостраде с востока, вперед пошла еще одна рота. Быстро расправившись с пулеметной зенитной установкой, штуги попали под огонь батареи зенитных 76 мм пушек. И хотя дуэль они проиграли, но не повезло и нашей противотанковой батарее. Ее накрыли разрывы 150 мм снарядов тяжелых немецких гаубиц. Атаку, в конце концов, отбили, сосредоточив по немцам огонь двух минометных батарей, 82 и 120 мм соответственно. Но и 6-я рота понесла немалые потери, лишившись почти всех своих средств усиления и отойдя в деревню Сверчково. Но фрицы сегодня как с цепи сорвались, видимо решив окончательно разобраться с нами, потому что с запада раздались пулеметные очереди, а также выстрелы из 3-дюймовых орудий и знакомая частая стрельба 45-ки. Вскоре очередь дошла и до нас. Я со своими занимал позицию на правом фланге взвода, когда со стороны Алексеевки показались немецкие полугуси, транспортирующие противотанковые пушки, а сразу за ними колонна грузовиков. Хорошо, что это были не бронетранспортеры, а обычные артиллерийские тягачи. Видимо, на подмогу выдвигалась 14-я, она же противотанковая рота полка, а следом за ней, скорее всего, 3 и краткая батальон СС. Немцы торопятся, поэтому распределив цели между своими, даю команду и запускаю красную ракету в сторону противника. Можно было пропустить немцев и дальше, но главное подставить их под выстрелы 45-ки и не дать отцепить свои пушки. С пехотой-то мы разберемся, а вот больше всего потерь разведчики получили в самом конце боя, когда их прямой наводкой обстреляли противотанковые орудия. Поэтому по первому тягачу работают сразу 2 пулемета, малыш стреляет бронебойно-зажигательными по двигателю, а дядя Федор дырявит кузов и кабину обычными пулями. Таким же тандемом переключаемся на второй, а потом и на третий. Подбив последний в колонне грузовик, к уничтожению артиллерии подключается и 45-ка. Удалось смыться только 4-му в колонне полугусю. Увидев, что с соседями творится что-то неладное, водила вывернул руль вправо, нырнул вниз с откоса и, перескочив через канаву, рванул в лес, теряя по пути пассажиров и плохо закрепленное снаряжение. Пассажиров он терял по причине их ухода на тот свет, а снаряжение просто терял, потому что как только тягач показался на линии огня, вдогон ему полетели пулеметные очереди, и видимо догнали. Не повезло и остальным грузовикам, а также их пассажирам. 2 станковых пулемета с водяным охлаждением устроили всем веселую жизнь, опустошая одну коробку с пулеметными лентами за другой. А вот им стволы менять было не нужно, успевая только подливать воду. И хоть расстояние превышало 500 метров, но станкаченный в Африке станкач, тем более прицельная дальность у него 1,5 километра, а тяжелой пулей можно стрелять из закрытых позиций. Да и большой вес тут играл огромную роль, ствол стоял как влитый, не дергаясь при каждом выстреле. В общем, получилось удачно, вышло как в детской считалочке. Кто не спрятался, я не виноват, ну а кто спрятался, тому тоже досталось. Пуля все-таки летит не прямо, а по параболе, и чем дальше находится цель от стрелка, тем выше приходится задирать ствол, поэтому даже укрывшись в сливной канаве и за откосом дороги, ганцы не могли себя чувствовать в полной безопасности, пули прилетали немного сверху, накрывая лежащих, но в моторизованном батальоне много людей и машин, Так что большинство зольдат все-таки уцелело, быстро убежав в лес. Не повезло только расчетам противотанковой батареи, ведь по ним стреляли не только мои собутыльники, но и практически весь взвод, за исключением автоматчиков. После разгрома колонны нам оставалось только делать ноги, причем очень и очень быстро. Ведь обработать артиллерией рощу, площадью в 1 гектар, это не несколько квадратных километров леса. Тем более стрелять нужно только по опушке. А лучшая защита от артиллерийского снаряда, это не глубокий окоп, а отсутствие в этом окопе потенциальной жертвы. Особенно если могут прилететь чушки, весом под 40 кило. Не знаю, кто там сегодня наверху за нас ворожит, только первые пристрелочные мины стали прилетать по восточной опушке, когда весь взвод уже покидал западную. Поэтому оставшиеся 500 метров до леса пробегаем очень быстро, но на достигнутом не останавливаемся, а валимся на землю, только пробежав вглубь еще сотню шагов. Кто его знает, хоть колок нас и прикрывал, но наш побег из курятника могли заметить и сыпануть проса на дорожку. Вон как беснуются, калеча ни в чем не повинные деревья, отплевавшись и отдышавшись, замечаю я, хлебая воду из горлышка фляги. А дырку от бублика они получат, а не Шарапова, как будет потом говорить в одном из фильмов Володя Высоцкий. Хотя в моем прошлом он уже это сказал, ну а это прошлое еще прошлее. Хотя здесь и сейчас, для меня это настоящее. Какая только ерунда не приходит в голову, после игры со смертью. А вот и по опушке леса прилетело, примерно по тому месту, где моя пушка стоит, но будем надеяться, что стояла, в хорошем смысле этого слова, так как о плохом думать не хочется. И то, что прилетают снаряды гаубиц 100 пяток, заставляет задуматься о насущном. Подтянулся дивизионный артполк, а это уже серьезно, значит на подходе другие части эсэсовской дивизии. По уму надо рвать мосты и валить отсюда. Город по-любому не удержать, а вот организовать подвижную оборону на шоссе, отступая на восток, вполне по силам. Тем более транспорт, и все нужное у нас для этого есть, да и погода на нашей стороне. По начавшейся грязюке, фрицам далеко от автострады не отойти, обойти-то, конечно, могут, но если придерживаться тактики засад, ударил, отскочил, можно кровушки у них попить. Еще бы танков бригаду, да в придачу к ней толкового командира, много бы дел могли наворотить. Мечтать не вредно, но пока здесь в ходу упорная оборона, или стремительное наступление, или не менее стремительное отступление, оно же убегание. Эхе-хе, грехи наши тяжкие. А вот и знакомая хитрая морда Ванькиного Связнюка, который, видимо, разыскивает нас, потому что искать тут больше некого, кухня совсем в другом месте. Выслушав распоряжение командира, переданное нам Связным, досвиданькаемся с Махрой, и уходим на свои основные позиции. Топаем сначала по дороге, а не доходя полста метров до выхода из леса, сворачиваем в сторону огневой. По ходу сообщения добираемся до окопов, бойцы занимают стрелковые ячейки, а я иду на НП. Атаку уже отбили, поэтому перекинувшись с Ванькой парой фраз, остаюсь со своим расчетом, а взводный уходит на позицию второго орудия. Осматриваю поле боя. Ну вот, что и требовалось доказать. Несколько подбитых, а также горевших бронеавтомобилей, было раскидано на большой площади, а самый ближний дымился на шоссе, в полукилометре от моста через реку. И что это за ком с горы, с 8 ногами, горбатой спиной, и такое впечатление, что он задом наперед ехал, пока ему в жо или в лобовую броню не прилетел бронебойный снаряд. Хорошо так прилетел, смачно. Остальные-то броневички мне знакомы, 222 ЕСД, четырехколесные, полноприводные, автоматическая пушка 20 мм и пулемет. А этого восьмиколесного в первый раз вижу, хотя и догадываюсь, что это. А вот марку не скажу, потому что не помню. Но горит он ярко, значит, не так страшен этот черт, как он выглядит. И чего они сюда поперлись? Ведь мы же специально на мосту знак повесили, истинным арийцам въезд запрещен. Но, видимо, наш художник не так их изобразил, вот и не поняли. Или арийцы не совсем истинные. Хотя кроме как по шоссе и мосту через Малую Гжать, проехать им негде. Сама речка была так себе, а вот русло напоминало овраг. Хороший такой овраг, больше на ущелье похожий. Поэтому и мост через этот овраг был основательный. Со своей позиции шоссе мы могли простреливать на протяжении 2 километров, что для нашей пушки было даже излишне, добить-то она добьет, но вот корректировать огонь было затруднительно. Но это из-за малого облака разрыва снаряда, так что километр-полтора, это наши, а то, что дальше, уже для больших стволов. Максимальная дальность прямого выстрела у нас всего 850 метров, зато находясь в 500 метрах от моста, любую бронированную технику, едущую по автостраде, мы могли поражать в борт. А чем ближе тот же танк подъезжал к мосту, тем больше становился угол атаки. Сам мост саперы заминировали, но пока взрывать его приказа не было, под Вязьмой в окружении попало несколько армий, и прорываться они могли вдоль Минского шоссе, а также по старой Смоленской дороге. Про окружение я знал точно, а вот остальные могли только догадываться. Но люди уже понимали, что творится что-то не то, поэтому как-то сразу все посуровили, и даже обычных шуточек Иннокентия было не слыхать. И хотя предыдущую атаку отбили легко, скорее всего это была разведка боем. Поэтому ждем, что предпримет противник, а может и наши что-нибудь учудят.